Глава 25. День 7. Первая запись в дневнике. План военных действий. Разгромить противника к чертовой матери. Обезвредить и отправить ссылку на веки вечные. Лишить чувства собственного достоинства, уверенности в себе и надежды. Никаких пленных и никаких мирных переговоров. Катя погрызла колпачок ручки, любовно погладила тетрадный лист и подмигнула Елизавете. «Тебе нужно отбить его у этой довольно-таки красивой женщины», — передразнила она Карла Антоновича. «Сам бы попробовал». Эх, с чего бы начать? Ночью она опять спала плохо. Негодница совесть колотила ручонками по стенкам души и требовала немедленного отречения от всех планов. Она явно была на стороне Архипова, чем еще больше раздражала и выводила из себя. Катя сделала все, чтобы нарушительница спокойствия наконец-то замолчала и не мешала спать. Она считала вслух и даже сходила на кухню и выпила немного мартини. Но настойчивая совесть так просто сдаваться не собиралась. «Он меня тоже обидел. Этой, своей, Ольгой», — переворачиваясь на другой бок, оправдывалась Катя. «Так что справедливость на моей стороне». «Но ты ему сделаешь больно». «Не факт. Не влюбится же он в меня по уши. Максимум, я ему понравлюсь. И к этому прибавится его желание жениться на удобной женщине». «Удобной?» — изумилась совесть. «Да ты себе льстишь». «Ну, это не в том смысле, что я покладистая, а в том, что в его бизнесе не произойдет никаких существенных изменений. А если он полюбит? Значит, сам и будет виноват. Нечего любить, кого попало. Ну, то есть, не знаю. Такое просто невозможно. Он не способен на сильные чувства». «Ты уверена в этом?» «Нет». «Так, может, откажешься?» «Нет». «Почему?» «Потому что его Ольга хотела меня унизить, и кто-то должен дать ей хороший, увесистый подзатыльник. А если не я, то кто же?» Совесть качала головой и вздыхала. «Только не обманывай саму себя. Никогда», — сказала она напоследок, и, пообещав, что это не последний разговор за жизнь, оставила Катю в покое. А утром было слишком солнечно, чтобы мучить себя самоедством. Она справится. О, она справится. Яичница с ветчиной, часть подсушена в тостере кусочком хлеба, половинка яблока и умиротворенное настроение в кармане. Эх, Елизавета, как жалко, что ты не умеешь разговаривать. Катя подперла щеку рукой и перевернула страничку тетради. Надо действовать в двух направлениях. Первый. Попытаться ему понравиться. Хуже не придумаешь. Второе. Сделать так, чтобы Ольга отошла на второй план. О да, о да. Неужели придется наращивать волосы и ногти? Делать 50 пластических операций, вырывать зубы и вставлять новые? Нет, обойдется. Я за естественную красоту. Но, может, чуть-чуть припудрено. По поводу первого пункта в голову лезли только глупости и банальности, которых, скорее всего, избежать не удастся. Архипов видел ее в основном в двух обличьях: покусанную москитами, в потрепанном сарафане и домашнюю, в штанишках или джинсах, плюс футболка и тапки. А не шокировать ли его своей неземной красотой? Катя хихикнула и представила, как встречает своего жениха в бархатном ярко-красном платье. Прическа вечерняя, а-ля оперная прима. На шее искрится дорогая бижутерия, а туфли на тонюсеньком высоченном каблуке. Нет, лучше не так. Полупрозрачный пеньюар до пола, обнаженная ножка выставлена вперед. На лице томление и страсть одновременно. Катя захохотала да так, что Елизавета подскочила от неожиданности. «Это нам не подходит», — успокоившись, сказала Катя. «А то Федора Дмитриевича удар хватит. Кого же мы тогда охмурять будем? И все-таки понравиться ему надо». Вообще-то все можно было решить проще. Стоило только сказать Архипову: «Я согласна на брак». И он бы никуда не делся. Расстался бы с Ольгой. Но этот вариант Катя гнала от себя прочь. Для нее это было уже слишком. Она не представляла, как потом скажет ему примерно следующее. Ну, в общем-то, я передумаю, извините, что остались без дамы сердца. Лучше уж как-нибудь помедленнее, чтобы решение он принял сам. Какой все это ужас? Выдохнула Катя и, спасаясь от сомнений, переключилась на Вадима. Вчера она с ним поцеловалась. Было дело? Было. Но один раз не считается. То есть один раз — это не два раза. Тьфу! Катя обхватила голову руками и издала продолжительное. То есть теперь она еще как будто изменяет Вадиму. Совсем чуть-чуть, самую малость. Я падшая женщина. Решила она и виновато посмотрела на Елизавету. Та дипломатично промолчала. Катя попыталась вспомнить поцелуй. Вернее, те чувства, которые царили в ее душе в тот момент, когда губы Вадима коснулись ее губ. Но вчерашние эмоции отказывались всплывать на поверхность. То ли затаились, то ли их вообще не было. «Целуйся после этого», — фыркнула Катя. «Ничего же не помню». Нет, на эту тему думать тоже не хотелось. Слишком уж это все усложняло. «Я сегодня вечером уезжаю», — сказала она, глядя на кошку с искренней грустью. «Может, рванешь со мной, а?» Елизавета вытянула лапу вперед и опустила глаза в пол. «Понимаю», — вздохнула Катя. «Твой дом здесь. Да и Архипова ты любишь». Она скользнула взглядом по стопке чистых тарелок, по вьющемуся цветку, которому явно не хватало света, по выстроенным в ряд разделочным доскам, по кофеварке, тостеру, микроволновке и улыбнулась. «А ты знаешь, что я тебе хочу сказать, Елизавета? А я никуда отсюда не поеду. Зачем же мне уезжать? Я здесь останусь. Назло Ольге останусь». Елизавета дернула ушами и, наверное, тоже улыбнулась. «Я все же не понимаю, что она делает в квартире Архипова. Странно как-то. Зачем она стала целоваться со мной под его окнами? Может, они поссорились? А чего тут понимать?» Ольга прижала мобильник плечом к уху и, подхватив со стола журнал, села в кресло. Девчонка неплохо устроилась, вот и все. Охмуряет Федора и не отказывает себе в маленьких удовольствиях. «Жаль, он вас не застукал. Может, изменил бы свои планы и сосредоточился бы только на мне». «А это, кстати, идея», — протянул Вадим. «Можно состряпать какой-нибудь компромат и подкинуть или ему, или ей». «Я подумаю об этом». Ольга раскрыла журнал и посмотрела на рекламную картинку. Новая линия губной помады, блеск, густые тона — все это сейчас неинтересно. Как же вышвырнуть эту девчонку из квартиры Федора? А еще лучше из его жизни. На миг она брезгливо скривила губы и добавила. «В ближайшие дни я собираюсь занять все его свободное время. Мы уже договорились сегодня поужинать в ресторане, а завтра мы идем на фотовыставку. Какое-то дурацкое мероприятие с уклоном в благотворительность. Кажется, выставка посвящена театру, а сборы пойдут в один из детских фондов. Федора пригласили, но я и решила составить ему компанию». «А ты его спрашивала о Кате?» «Спрашивала. Он сказал, что она гостит у него, и он планирует на ней жениться. Неплохо, да?» «Может быть, между ними пока ничего нет?» «Тогда почему она не гостит у графа?» «Кто ее знает?» — недовольно ответил Вадим. Он чувствовал, что какая-то информация проплывает мимо него. «Плохо, очень плохо. А целовалась она с тобой как?» «Не так, как хотелось бы». Вадима этот момент несколько раздражал. Он готовил себя к быстрой победе. Проблем с женщинами у него никогда не было. Но на этот раз все оказалось сложнее. Во-первых, приходилось притормаживать. Нельзя торопиться, когда ставка так высока. И во-вторых, его соперник не из слабых. Да, надо это признать. Утром он звонил Кате. Но она разговаривала с ним уж слишком по-приятельски, точно давала понять, что никакой романтики вчера не было. Черт, он топчется на месте. Хотя поцелуй все же был. «Пригласи ее куда-нибудь», — посоветовала Ольга. «Приглашал. Она сказала, что в ближайшие дни встретиться не сможет, очень занята. И чем же это интересно, она так занята? А занятий у Кати было превеликое множество. Напомнив себе, что есть такое слово «надо», она все же отправилась сначала в парикмахерскую, а затем в магазин. «Я идиотка», — думала она, наблюдая в зеркале, как ей подравнивают челку. «Еще немного, и я действительно куплю себе пеньюар или начну готовить Архипову завтраки и ужины». Нет, только не это. В магазине она приобрела всего лишь короткое платьице, тушь для ресниц и блеск для губ. На большее энтузиазма уже не хватило. Вроде минимальный план преображения выполнен, и на этом вполне можно успокоиться. Проходя мимо книжной лавки, она все же остановилась около стеклянной двери и, немного поразмышляв, зашла в небольшой прохладный зал, плотно заставленный стеллажами и шкафами, на полках которых, в твердой или мягкой обложке, жались друг к дружке ответы на все вопросы. Как окрутить холостяка? Мужчину выбираете вы. Он никуда не денется. Палец Кати перепрыгивал с одного корешка на другой, а ноги тянули ее прочь, подальше от практичных советов и стопроцентных обещаний. «Лучше я куплю книгу по кулинарии», — выдохнула она и решительно направилась в сторону кассы. Там кучненько располагались книги с яркими, аппетитными картинками. «Неужели я собираюсь готовить для него?» Не веря в происходящее, подумала Катя и тут же бодро добавила. «Да, собираюсь. Почему бы и нет? Почему бы мне так не развлечься?» Она купила маленькую книжку-раскладушку с интересными и, как ей показалось, не очень сложными рецептами. «Ох, завтра кое-кому повезет. Прямо с утра и повезет. Федор Дмитриевич, не желаете ли позавтракать? Я вам тут сырничков приготовила». Тьфу. А вообще это все забавно. Можно умереть от смеха, если только представить его выражение лица. Катя улыбнулась и, чувствуя, как улучшается настроение, заспешила в квартиру Архипова. И пусть только попробуют не обратить внимания на ее новую прическу. Вернувшись, Катя убрала купленные продукты в холодильник и повесила платье в шкаф. Ее внутреннее состояние заметно переменилось. Внутри сначала тихонечко, а потом более настойчиво стал подрагивать возрастающий азарт. Он затопил сомнения и терзания и подтолкнул ее вперед, прямо к двери кабинета Федора. Азарт требовал совершить нечто невероятное, рискованное, и, вспыхивая огнем, пробегаясь по телу острыми иголочками, он требовал очередной победы. И заодно наполнял душу необходимым оптимизмом. «Я посмотрю только одним глазочком», — невинно сказала Катя и нажала на ручку двери. Сделав почетный круг по кабинету, насмешливо выдавая «ну-ну», «так-так», неплохо устроился. «И надо было раньше к вам заглянуть». Катя подошла к массивному столу и практически сразу увидела то, что ее очень заинтересовало. Ежедневник Федора Дмитриевича Архипова. «Но что же вы его забыли?» — укоризненно сказала она, театрально всплеснув руками. «Какой же вы рассеянный! И чем только ваша голова забита?» «Как тебе не стыдно?» — заскрипела совесть. «Не мешай!» — отмахнулась Катя. 15 сентября, 16, 19, 24. «Ага, а вот и сегодняшний день. Позвонить в Питер, просмотреть рекламный ролик, отменить встречу с Бековым. А он там не слишком-то утруждается. Не зря говорят, что начальники ничего не делают. Хотя я сама скоро стану таким начальником». Она улыбнулась и опустила глаза ниже. «Ужин, ресторан, Ольга». Катя плюхнулась в кресло и прислушалась. Тихо. Нервы, нервы. Архипова возвращаться с работы еще рано. А Клавдия Григорьевна сегодня не придет. Вот что значит совать свой нос куда не следует. Так и от страха умереть можно. Она заерзала, закусила губу и почувствовала, как краснеют щеки. Глупо. Только сейчас, наткнувшись на злополучное имя, Катя почувствовала себя неловко. «Я же тебе говорила», — вновь заскрипела совесть. «Влезла без разрешения. Стыдно тебе?» «Чуть-чуть», — ответила Катя и, подумав, что каждое дело надо доводить до конца, перевернула страницу и изучила записи, оставленные на завтра. Открытие фотовыставки 20:00. Выписать чек. Заехать за Ольгой. Сердце по непонятной причине бешено заколотилось. Это что же, он так часто с ней встречается? Катя почувствовала болезненную обиду. Глаза вдруг стало резать от слез. Захотелось вскочить, побежать в ванную и умыться ледяной водой. Но она сделала другое. Одна рука потянулась к стопке визиток, другая — к телефонной трубке. «Добрый день, Федор Дмитриевич», — сказала она, когда раздался ровный голос Архипова. «Привет», — ответил он. «Вы меня узнали? Ты этому удивлена?» Он усмехнулся и, бросив кому-то «давай поговорим об этом в три», добавил: «Ничего удивительного, ты все же живешь со мной?» «Ах да, мы же с вами близкие люди», — скорчив гримасу, ответила Катя. «Я вас очень отвлекаю». «Терпимо. Я по делу». «Внимательно слушаю. Вы приглашали меня в ресторан? Так вот, я согласна. Сегодня вечером я совершенно свободна». В трубке повисла тишина. «Ты решила меня отравить?» — наконец раздался ироничный голос Федора. «Зачем так трагично?» — усмехнулась Катя. «Просто сегодня последний день моего пребывания в вашей квартире. И я подумала, что нам надо с вами по-человечески расстаться. Ну, вдруг я вас как-нибудь обидела и все такое?» Она высунула язык и стрельнула глазами в сторону ежедневника. «Ужин, ресторан Ольга. Ну и кого же вы выберете, Федор Дмитриевич?» «Я приеду приблизительно в 8», помедлив лишь пару секунд, ответил он. «Подумай, куда бы ты хотела сходить?» «Вот она, первая маленькая победа. Фотовыставка у нас завтра». «Ну-ну», — подумала Катя, — «значит, пойдем на нее втроем».